Туда, откуда им очень легко, и не только для слабых душ, выглядеть обаятельными. И Воланд не может иметь своим прототипом Иосифа Виссарионовича Сталина Джугашвили, прежде всего потому, что тот в сравнении с ним жалкая уголовная сявка, только компрометирующая идею абсолютного зла, абсолютной власти, абсолютной свободы. Свободы от всего на свете, начиная, да и заканчивая человеком и человечностью. Произведение, в котором автор с наибольшей полнотой реализует свой дар, всегда победа и выход. Но победить можно и себя самого, выйти к собственной обреченности, гибели. Мастер и Маргарита – такой выход, такая победа. Веселье романа – это веселье висельника, обреченного. Между прочим, и сама читательская судьба романа, который знают все поголовно, трагична по-своему. Он стал массовым чтением, чем-то вроде блестящего многостраничного фельетона, где шуруют остроумные уголовники Бегемот и Коровьев, вроде Питерса с Такером, благородных жуликов из О'Генри, да еще во главе с загранично лощеным загадочным паханом или, скорее, крестным отцом мафиозного клана. И драма писателя, о которой он криком кричит, утонула и растворилась во всем этом. Дело не новое. Так драма жизни тонула в дневнике Елены Сергеевны. Сама жизненная сила замечательной женщины старалась растворить драму в буднях, чтобы выжить. И вот если слова об аресте Бабеля всего лишь прокомментированы «опасно», то при другом подобном известии Елена Сергеевна поспешит отметить для себя, для собственного душевного равновесия, что этот всегда производил мерзкое впечатление. Словно и отвратительный Леопольд Авербах был расстрелян за то, что сволочь. Многие выжили, душевно спасаясь таким образом. Булгаков не выжил. То, что он написал Батум, влившись в поток восхвалителей Сталина и потерявшись в этом потоке, в пьесе нет и следа булгаковского великолепного дара. Это как бы поступок после смерти. И многочисленные записи в дневнике вдовы, как все, начиная с Немировича Данченко, уверяют, будто Батум восхитителен, даже не регентовская работа, не проделки Коровьева и Кота, шутливо примерещившийся Булгакову в какой-то путанице, допущенной его женою. Тут та самая рукотворная наша дьяволиада, увенчанная тем, что земное жалкое воплощение дьявола, Сталин, оттолкнул драматурга, сдавшегося на его милость, запретил пьесу. Почему оттолкнул? Существуют разные мнения, но не исключено, потому что Булгаков потерял свою притягательную независимость. Тех, кто ему сдавался, вождь порою прощал, но презирал. В «Мастере Маргарите» Иисус Иешуа называет страшнейшим непростительным грехом трусость. Именно это было маниакально вытравлено из текста романа при его первой публикации в журнале «Москва». И пусть дневники и письма не зафиксировали мук совести при возникновении замысла Батума и в процессе работы над ним, только решение профессионала. Надо, наконец, написать то, что непременно поставят. Пусть и среди друзей дома не было ни тени сомнения, одно ликование. Вот уже кончатся для Миши все беды. Все равно не Батум, а мастер и Маргарита приговор вынесены Булгаковым себе самому. Не бездарная пьеса, а великий роман, где автор в отчаянии призвал на помощь наивысшее воплощение власти и зла. Призвал и затем, чтобы расправиться с собственными врагами, хотя бы помещенными во вторую реальность. Если уж в первой невымышленной месть невозможна, а земной властитель с помощью не спешит. Ведь известно, за обидчиками Романова мастера маячит преследовавший Булгакова цензор Асаф Литовский, Латунский, и писавший на него донос за доносом Всеволод Вишневский, Лаврович. Тут словесная игра посложнее. Лавровишня. Вот что за слово было поделено между выдуманной фамилией выдуманного гонителя и реальной фамилией этого реального прототипа. Написав такой роман, надо было умереть.